Глава 26. Взрослые разговоры в теремке. Привет! Левша, как человек истинно интеллигентный, колотиться в дверь не стал, просто открыл ее собственными ключами. «И как тебе апартамент?» «Скромненько, но мило», — на полном серьезе признал я. «И действительно, весьма и весьма. Пока меня мотало, как щепку в океане по тюрьмам и континентам, до обожаемого отечества, докатила, наконец, мода переделывать гаражи в прелестные, разной степени жилые домишки, от пошлой ночлежки до уютного теремка. Первым делом из гаража убирается куда-нибудь машина, потом надстраивается второй этаж, а дальше уже... что угодно, в зависимости от фантазии зодчего и сметы. В итоге очень часто получается достаточно мило. Как, например, здесь, где я в данный момент обитаю. Кухня на первом этаже, жилая комната побольше даже бывшей камеры, на втором. Разнообразные, компактно размещенные «удобства» в кавычках в подвале. Там же парочка тренажеров и гантельки россыпью. И, конечно же, запасной, он же аварийный выход, куда-то подальше за пределы здравого смысла. Ну и, конечно же, интернет, спутниковые антенны и книги, куда же без них. Целых две полки над унитазом. Очень удобно. «Устал, как собака, голоден, как волк», — доверительно, как своему, сообщил левша. Протянул мне здоровенный пакет. Внутри что-то приятно звякнуло. «Пойду-ка я наверх прилягу, а вы, милейший, соорудите что-нибудь эдакое. Отбивных, например, пожарьте и подайте салатом, чтоб как в лучших домах», и протяжно с завыванием зевнул. Я дико извиняюсь. «Будет исполнено, барин». Я шаркнул ножкой. «Может, пока кофейку-с?» «Будьте так перпендикулярны», — буркнул тот и, тяжело переставляя ноги, затопал по лестнице. Видать, действительно умаялся бедняга. «Ну что?» — я слегка освежил рюмки. «Наелся, болезный?» «Угу», — кивнул тот, отставил в сторону тарелку, отсалютовал мне рюмкой и употребил вовнутрь. «У вас может сложиться впечатление, что мы разведчики, действующие отставные, только и делаем, что пьем. Авторитетно заявляю, ерунда. Не пьем мы вовсе, а просто снимаем стресс. Это в ментовке, которые теперь полиция жрут, пока не свалится. А мы? Не-не-не. Моральный кодекс российского военного разведчика не позволяет. И по деньгам накладно». «И какова оперативная обстановка?» — аккуратно приступил к расспросам я, убедившись, что дорогой гость утолил голод и частично снял стресс. «Как всегда», — меланхолично отозвался тот, — «сложные, напряженные». «Меня ищут?» «Тебя не очень», — отпил водички из стакана. «В основном разыскивают того, кому я тебя продал», — пояснил. «Вышли тут на меня одни, а следом вторые и третьи с вопросами. Я им все честно и рассказал, дескать, поступил заказ, я тебе стреножил и обменял на сумму в рублях». «Почему именно в них?» «По причине хронического патриотизма». «И они поверили?» «Ну, конечно», — кивнул левша, — «я же продал кастету». «О, времена», — вздохнул я. «А что по поводу того мужчины, у которого ты был в гостях?» — догадался он. «Точно», — кивнул я, — «о нем, самом дорогом папаше, если не соврал, конечно». «Тут все очень и очень интересно», — налил нам обоим. «Был такой, если помнишь, Купоносов с группой в нашей конторе». «Век не забудь», — заметил я и потянулся за огурчиком. «Вот», — вытянул длиннющие ноги, поудобнее устраиваясь в кресле. «А до него был Большаков с командой». «Был, — говорят, — согласился я, — только что-то в него персонально не очень-то и верится. Уж больно много о том самом Большакове легенд ходит». «Был, — успокоил меня левша. Уж ты поверь. Кстати, до сих пор жив и при должности». «Теперь верю», — не стал спорить я. «И что с того?» «Да то, что у КГБ тоже был свой Большаков, — пояснил тот. Некто совсем не баскетбольного роста, Грачев по фамилии. Фото достать уж, извини, не получилось, но по описанию... тот самый, с кем ты недавно пил и закусывал». «Жуть», — выговорил, помолчав я. «И ужас, прям-таки бразильский телесериал. Только сомбреры не хватает». «Сомбреры в Мексике». «Да хоть в Калмыкии», — буркнул я. «Еще новости будут?» «Непременно», — Леша зевнул, да так мощно, что край рта вылез из-под ладошки, которой тот его интеллигентно прикрывал. «А нельзя ли еще кофейку?»